Глава 20. Навестить место стоянки магического обоза мы решили рано утром. А пока Хелейна и Арам обсуждали детали, я отправилась поговорить с Го. Он сидел у самого камина, там, где жар из топки обжигал открытую кожу и высушивал глаза, и, не отрываясь, смотрел на пламя. Он как будто бы не замечал никакого дискомфорта, а у меня, едва я приблизилась к нему, мгновенно заболели лоб и щеки, а гортань высушила до состояния подошвы, засыпанной песком. «Го!» — позвала я его. Он повернулся. В узких лисьих глазах плясало оранжевое пламя, и мне на миг показалось, как будто бы кто-то другой смотрит на меня из глубины его черных зрачков. «Давай отойдем, здесь слишком горячо». Он не стал спорить. Коротко кивнул и легко поднялся. «Сейчас...» В этом высоком и тонком мальчишке невозможно было опознать раба, которого мы нашли на чердаке. Он как будто бы забыл о той странице своей жизни, снова став тем, кем родился, наследным славским княжичем. Точные скупые движения, спокойный взгляд, полный достоинства и чувства собственной важности, в хорошем смысле этого слова. Он, как и я, умел сохранять царственный вид и одним взмахом ресниц показывать свое высокое положение, даже будучи одетым в драное рубище. «Еще раз позвольте принести вам благодарность за спасение», — слегка склонил он голову, обозначая невесомый поклон, как равный равному. «Я очень рад, что мой путь, в который я отправился по воле богов, чтобы спасти свою страну, закончился». Я тоже обозначила такой же поклон и произнесла официальным тоном. «Я принимаю вашу благодарность. Наши страны не враги друг другу, и я очень надеюсь, что наше знакомство послужит началом длительных добрососедских отношений». Однако я вздохнула, переходя с официальных расшаркиваний на обычный разговор. «Твой путь, Го, не закончен, как и наш. Он только начался. Я знаю, как мы можем остановить магов и победить великого отца, но это не так просто. Нам придется еще очень долго готовиться к решающей битве, решить великое множество вопросов и преодолеть столько же преград, прежде чем получить шанс выиграть войну». «Я понимаю», — улыбнулся Го, «но вместе идти гораздо легче, чем одному. А когда будет решающая битва, я приведу своих людей. Мы, конечно, не маги», — он обозначил улыбку уголком губ, «и, возможно, не настолько умелые воины, как амазонки королевства Кларин. Но боги подарили нам тайные знания, которые помогали нам выигрывать во многих битвах и помогут в этой». Я качнула головой, одновременно соглашаясь с его словами и указывая на расстеленный ковер. Во время разговора мы как раз сделали несколько шагов в его направлении. Арам и Хелейна с Идором уже ушли, освободив мне место для следующего разговора. «Присядем», — предложила я, первой опускаясь на жесткий пол, накрытый драным ковром. «Именно об этом я и хотела с тобой поговорить. Обычаи вашего княжества остаются загадкой для большинства жителей других стран. И даже мне известно не очень много. Но я знаю, что молодые юноши и девушки вроде тебя никогда не покидают территории кланового замка. И прежде чем выйти в люди, должны жениться и даже завести детей. Как же получилось, что кроме тебя не нашлось больше никого, кто мог бы отправиться за помощью?» Го одним движением присел на пол, свернув ноги рогаликом. И это получилось так легко и непринужденно, как будто бы поза была для него привычна, хотя, возможно, так и было. «Все не совсем так, Елина». В его глазах появилась улыбка, хотя лицо оставалось серьезным. «Вы правы, у нас не принято, чтобы молодежь общалась с внешним миром, но только потому, что это время каждый из нас посвящает служению богам в последнем храме. Он находится очень далеко в горах, дорога к нему практически непроходима. Только ребенок не старше 5-7 лет способен пройти по узкому каменному мосту, соединяющему горное плато с каменным столбом, на котором расположен храм. Если на каменный мост ступит взрослый, то он рискует свалиться вниз, в бездонную пропасть, вместе с обломками разрушившегося моста». «Но как же вы возвращаетесь обратно?» – удивилась я. «О, это просто», – рассмеялся Го. «Храм находится чуть выше, чем горное плато, и при достаточной сноровке повзрослевший юноша или девушка могут пробежать по отвесной скале и вернуться к людям. После служения богам приходит время послужить роду, поэтому следующие несколько лет мы заняты исключительно проблемами рода. Наследники своих отцов учатся мирским делам, управлять кланом, вести учет казны, проводить переговоры и заключать союзы. В это же время мы создаем семьи и приводим жен, которых выбрали еще в храме, чтобы они учились у наших матерей вести хозяйство. Заодно, чтобы не терять время, молодые жены рожают детей. У нас считается, что чем больше жена успеет родить за этот период, тем лучше. Поэтому к тому времени, как заканчивается учеба, у нас уже бывает трое, а то и четверо-пятеро малышей. Я слушала Го и кивала. Если подумать, то все выглядело вполне логично. Дети воспитываются отдельно от взрослых и фактически не принадлежат ни одному из кланов. В 5 лет ребенок еще не в состоянии плести интриги или принимать в них участие, а от влияния отцов они избавлены аж до самого условного совершеннолетия. Дальше, если я правильно поняла, повзрослевшие дети возвращаются из храма уже не в одиночку, а парами. То есть девушки переходят в род мужа, так и не познав жизнь в своей семье. И хотя это не казалось мне справедливым, я все же видела неоспоримые плюсы в таком порядке. Нет никаких брачных интриг, они просто бесполезны. И девочки сразу учатся жить и почитать род мужа как свой собственный. Тем временем Го продолжал рассказ. Следующие несколько лет молодые отцы и матери растят своих детей и трудятся на благо рода. А когда младший ребенок уходит служить в храм, родители отправляют во внешний мир. С одной стороны, это помогает им справиться с тоской по детям, а с другой – ведет к благополучию всей семьи. В это время главой рода является отец мужчины или его мать, если вдруг отца настигла нечаянная смерть. Но когда старшему ребенку приходит время возвращаться из храма, родители возвращаются в родовой замок, чтобы учить своих детей мирским делам. Одновременно власть в роду передается от деда к отцу, и все снова идет по кругу. «Очень разумная система», – кивнула я. «Но я тем более не понимаю, почему именно ты оказался здесь? Прости, но отправить ребенка, выросшего при храме и ничего не знающего о внешнем мире, в такой далекий и сложный путь. Ты ведь даже не смог бы защитить себя, когда напали бы воины». Го прикусил губу и опустил голову. Ему неприятно было вспоминать и говорить об этом, но тем не менее он мне ответил. «Я мог бы. В храме нас учат не только возносить молитвы, но и сражаться. Я хороший воин и побеждал в состязаниях много лет. Но до тех пор, пока я не дал жизнь, я не имею права ее отнимать, иначе боги перестанут слышать мои молитвы, а я перестану слышать их». «Но тебя могли убить», — округлила я глаза. Мой мозг категорически отказывался понимать такое. «На все воля богов», — кивнул Го и добавил. «Но мне везло. Мне удавалось избегать людей до тех пор, пока я не наткнулся на воительниц. Их было намного больше. Если бы я напал на них, то меня убили бы. Я не выполнил бы свою миссию и подвел бы богов, которые надеялись на меня. Хотя он вздохнул и нехотя признался. Это было очень сложно. Им удалось сломать меня. Меня морили голодом, не давали воды, били. И я потерял себя. На какое-то время забыл, для чего я здесь». Он замолчал. Я тоже ничего не говорила, давая ему время справиться с эмоциями. «Вы презираете меня за это?» Го поднял на меня потухший взгляд лисьих глаз. «Я княжич, а вел себя как...» Он не договорил. «Нет!» Я помотала головой из стороны в сторону, чтобы усилить произнесенные слова. «Я тебя не презираю. Я знаю, как это бывает, Го. Когда-то и мне довелось пережить подобное, и я понимаю, что твоей вины в этом нет. Любой бы не выдержал и либо сломался, либо убил бы себя. Но умирать мне было нельзя». Я прикусила губу. Воспоминания о моем страшном медовом месяце, который до сих пор снился мне в кошмарах, нахлынули так резко, что пришлось приложить усилия, чтобы справиться. «Вот и мне тоже», — кивнул Го. «Нельзя было умирать. И я должен был идти вперед. Потом, когда хозяйка...» Он запнулся. «Воительница привезла меня сюда, чтобы продать. На них напали другие воительницы, и я смог сбежать. Спрятался здесь. Нашел магическую книгу и понял, что это мой шанс. Я выучил все заклинания, которые там были, но, вероятно, делал что-то не так, потому что заклинания не всегда срабатывали, а иногда срабатывали не так, как надо. А когда увидел нас, решил влезть мне в голову? Верно, кивнул Го. Я сразу понял, кто главный в вашей компании, и решил узнать о вас побольше. Но когда ваши люди пришли ко мне, он запнулся. Это воспоминание ему не нравилось. Ваш маг помог мне увидеть свое прошлое с другой стороны, и я благодарен ему. Я знал, что не все маги на стороне тех, кто пришел в наши города и уничтожил наши семьи. Именно это давало мне надежду в моем походе. Он замолчал, отвернулся. Но я успела заметить, как в уголке глаз собралась прозрачная влага. Маги уничтожили всех, от стариков до младенцев. Нити некоторых родов оборвались. Но маги не знали про храм и про нас, поэтому мы остались живы. Народ, потерявший связь с богами, принял магов как своих правителей. Нам, тем, кому этой осенью пришло время покидать храм, некуда было идти. Сначала мы удивились, что никто не пришел нас встречать. Возвращение детей из храма – это большой праздник. Все истинно древние семьи собираются на плато, но нас никто не встречал. Мы ждали положенных почестей и восхвалений, а нам пришлось пешком спускаться с гор. Внизу нас встретили крестьяне. Эти простые люди дали нам приют и рассказали о том, что случилось с нашими семьями. Го судорожно вздохнул. Он говорил отрывистыми короткими фразами, часто делая паузы, чтобы справиться с эмоциями и продолжать говорить. Когда маги напали на Славию, наши родители встретили их молитвами. Они защитили нас от магии и позволили организовать оборону. Но маги оказались хитрее. Они пробрались в наши тылы, притворившись простыми славичами. Их невозможно было опознать и напали сзади. Их заклинание было очень сильным и страшным. Я видел место, где погибли наши родичи. Там песок превратился в стекло, а останки наших семей оказались впаяны в полупрозрачную твердь. Это так страшно. Идешь и видишь их лица, а они смотрят на тебя, как живые. Он судорожно вздохнул. Я так живо представила нарисованную Го картину, что не смогла сдержать слез. Это был его самый страшный кошмар, который заставлял двигаться вперед и сделать все, чтобы такое никогда не повторилось. Маги уничтожили мой город, разрушили все одним ударом, напав посреди ночи, когда люди мирно спали в своих постелях. Я коснулась плеча Го. Мне тоже хотелось поделиться с ним своей болью, чтобы он знал, он не один. И я видела длинные ряды мертвых людей. Мы не смогли дать им должного погребения, потому что тогда живые задохнулись бы от смога. Мы положили их в братские могилы. «Братские могилы?» — эхом повторил Го. «Да», — кивнула я. «Общая боль объединила нас, стерла все различия и сделала одной семьей. Аристократы и нищие. Мы все ели из одного котла и пили из одной кружки». Го на мгновение задумался и кивнул. «Я понимаю твою боль, а ты понимаешь мою. Я отправил тех, кто вернулся в мир вместе со мной обратно в горы, велел спрятаться и быть осторожными. Божественная сила может защитить нас, но если силы примерно равны. К тому же нам нельзя убивать, а им можно. Мы проиграли бы и ничем не помогли бы своей стране. Поэтому я обратился к Абригору за подсказкой, и он велел идти к морю, туда, откуда пришли маги». Он вздохнул. «И вот я здесь, и встретил тебя. Я не силен в дипломатии. В храме мне преподавали только теорию, а мой отец не успел научить меня применять полученные знания на практике. И я, возможно, слишком тороплюсь и веду себя не так, как должно, но я точно знаю, в одиночку мы с магами не справимся, и никто не справится. И я предлагаю вам нашу помощь. Нас не так много. Вряд ли я смогу привести к вам больше 200 жрецов». «Но твои 200 жрецов могут научить 1000 других людей молитвам», — качнула я головой. «Мы построим храмы, и люди обретут силу». Го задумался. «Мои предки многие сотни лет берегли свои знания как величайшую ценность. Но когда боги вернулись, мы поняли, нас ждет время перемен. Мой отец писал, что больше нельзя прятаться в горах. Мне нравится твой план, Елина. Мы будем строить храмы и помогать людям обрести веру в силу богов». Он улыбнулся, но тут же нахмурился. «Но если маги захватили и твою страну, то где мы будем строить храмы? Они не позволят нам. Они знают, что с Божьей помощью мы гораздо сильнее». Я кивнула. «Ты прав. Маги захватили не только мою страну, но и все остальные. Но поверь, у нас есть место, где можно возвести храм. А может быть и не один. Я рад, что мой путь не был напрасен, и мы пришли к соглашению. Мне жаль, что я не могу привести под твои знамена всю армию моего княжества. Но клянусь, что каждый жрец будет биться с магами до последней капли крови. Даже если придется нарушить клятву, данную богам нашим родом, и пролить кровь врага раньше, чем подарить жизнь своему ребенку». «Не будем спешить», — качнула я головой и, стараясь не улыбаться, добавила. «И по праву более взрослой и опытной родственницы позволь преподать тебе урок практической дипломатии». Го склонил голову, позволяя мне учить его, и заинтересованно нахмурил брови. «Никогда не выкладывай все свои карты сразу. Насколько сильно ты не был бы уверен в лояльности другой стороны, но у тебя в рукаве всегда должен быть спрятан туз, способный перевернуть игру в твою пользу». «Туз?» — не понял юный княжич. «Что такое туз? И какие карты? У меня нет никаких карт». Я рассмеялась. «Это игральные карты. Они не слишком популярны в высшем обществе, но на городском дне такие игры помогают научиться тактике и стратегии на практике. Ведь у нищих и бродяг нет возможности нанять учителей. Нельзя сразу раскрывать свои карты означает, что нельзя раскрывать противнику все свои сильные стороны сразу, в самом начале переговоров. Ты должен стараться получить максимум результата при минимуме вложений. Каждая твоя уступка должна быть взаимной. А какой-то один, самый важный аргумент ты и вовсе должен держать при себе на самый крайний случай. Именно это и называется «спрятать туз в рукаве». «Я понял», — кивнул Го и задумался. «Но какой туз у меня может быть? У меня мало людей. Наши обычаи не позволяют нам воевать в полную силу. Я не знаю. У меня нет никаких тузов». Я покачала головой. «Ты не прав, Го. У тебя есть не просто туз, а козырный туз. Тот, который может легко побить любую карту», — пояснила я. «Ты сказал, что ваши семьи выступили против магов и остановили их своими молитвами». Княжич внимательно смотрел на меня. Он все еще не понял, что я хочу сказать. «Пусть их потом и победили хитростью, но до вас никто вообще не мог представить, что магов можно остановить, понимаешь? Мы знали, что природа магии и божественные силы противоположна, и догадывались, что настоящая молитва способна аннулировать заклинание. Но пока никто из нас не проверял это на практике. Кроме славских родов?» Я кивнула. «Значит, мой туз — это знание о том, что боги могут остановить магию. А у меня есть 200 жрецов, которые способны сделать это». «Верно», — улыбнулась я. «Твои 200 жрецов — это очень большая сила, Го, и ты должен хранить тайну о них и о их реальном количестве до самого последнего момента, а может быть и всегда, понимаешь?» Го кивнул и прикусил губу и о чем-то напряженно думал. Я не торопила. Княжич мне нравился, но его излишняя открытость и доверчивость могла навредить не только ему, но и всем нам. «Я понял», — тряхнул он головой. «Я буду молчать. Спасибо, Елина. Я рад, что боги привели меня к тебе».